Возрастное ограничение. 16+. Джордж Аллен Ингленд. Незанятый мир. Роман. Москва. Книжный клуб «Книговек». Санкт-Петербург. Северо-Запад. 2013 год. Глава 1. Пробуждение. Подобно тому, как рассвет начинает проступать в туманном ночном небе, признаки возвращения сознания – робко обозначились на лице, погруженной в транс. Вновь дыхание жизни привело в движение ее полную грудь, в которой опять стало медленно проникать несущая жизнь тепло этого дня. Она по-прежнему лежала, распростертая на пыльном полу, закрывая лицо рукой. И вдруг вздох сорвался с ее губ. Жизнь, жизнь опять возвращалась к ней. Чудо из чудес воплощалось в действительности. Теперь она дышала, пусть слабо, и сердце неуверенно забилось опять. Она пошевелилась, простонала, еще не в силах окончательно сбросить обволакивающий ее мрачный покров глубокого и тяжкого сна без видений. Но вот ее ладони сомкнулись. Точеные пальцы, сужающиеся к ногтям, вцепились в массу густых роскошных волос, разметавшихся по полу вокруг головы. Дрогнули веки. Мгновение спустя Беатрис Кендрик сидела ошеломленная и ничего не понимающая, всматриваясь в необычную картину перед собой, самую поразительную, какую доводилось созерцать представителям рода людского с тех пор, как возник мир. Картину места, преображенного настолько, что это превосходит любой вымысел. Ибо от комнаты, которую она помнила и которая была последним, что она видела перед тем, как давно, невероятно давно, ее веки сомкнулись, уступая внезапной и неодолимой дремоте, от этой комнаты остались только стены, потолок и пол из рыжей проржавевшей стали и крошащегося цемента. Полностью, как по волшебству, исчезла штукатурка. Здесь и там горстки белой пыли намекали на то, что она когда-то была. Исчезли все картины, карты и схемы, которые всего какой-нибудь час назад, как казалось, наполняли эту контору Аллена Стерна, инженера-консультанта. Орлиное гнездо на 48-м этаже башни «Метрополитен». Мебель тоже исчезла. Неповрежденные оконные стекла так густо заволокла паутина, что сквозь нее почти не проникал дневной свет. Сейчас они напоминали чудной, изобилующий мухами занавес там, где когда-то висели обычные зеленые шторы. Пока она сидела с приоткрытыми губами и глазами, расширившимися от изумления, паук схватил жужжащую добычу и заторопился обратно в отверстие в стене. Огромная летучая мышь с кожистыми крыльями, висевшая вниз головой в дальнем углу, разразилась сухим негодующим писком. Беатрис потерла глаза. «Что случилось?» — медленно произнесла она. «Я что, сплю?» «Ну и дела. Хорошо бы не забыть это, когда я проснусь. Из всех снов, какие я видела, этот, безусловно, самый странный. Так похоже на действительность. Так ярко, я могла бы поклясться, что проснулась. И все же...» Немедленно сомнение озарило ее ум. На лице появились признаки озабоченности. Глаза обезумели от великого страха. Страха полного непонимания. Что-то в комнате и в этом таинственном пробуждении навело ее на догадку, что случилось нечто зловещее. И что это не сон. Охваченная испугом, Беатрис забилась среди бетонного крошева и мусора этой неприветливой комнаты. «О!» — вскричала она в ужасе, когда огромный скорпион с поднятым для удара хвостом помчался прочь и скрылся в зияющем проеме, где прежде висела дверь в коридор. «Где я? Что такое? Что случилось?» Охваченная неописуемым ужасом, бледная, с вытаращенными глазами, прижав обе руки к груди, едва прикрытой изношенной хрупкой тканью, Беатрис огляделась. Ей показалось, будто нечто чудовищное и злобное затаилась в сумрачном углу у нее за спиной. Она хотела закричать, но не смогла исторгнуть ни звука, разве что сдавленный выдох. Затем направилась к двери. И пока она делала первые шаги, обрывки ткани, оставшиеся от ее прежнего костюма, упали на пол. Столкнувшись с новой неприятной неожиданностью, она остановилась, но взгляд тщетно искал чего-то, чем можно было бы прикрыть тело. Ничего подходящего. «Что это? И где мой стул?» «Мой стол!» — сдавленно простонала Беатрис, направляясь к месту у окна, где им надлежало стоять и где их не было. Изящные стопы бесшумно отталкивались от густой таинственной пыли, устилавшей вокруг все. «Моя пишущая машинка! А это? Не может ли это быть моей машинкой? О, небо! Да что случилось-то? Я в своем уме?» Перед ней обнаружилась более крупная груда пыли, где угадывались мягкие, полусгнившие деревянные щепки. И еще она разглядела там кусочки ржавого железа, похожие на рычаги пишущей машинки. Два или три. И еще несколько резиновых клавиш, все еще узнаваемых, хотя буквы на них стерлись. Когда она склонилась, чтобы получше разглядеть новые черты загадочной картины, на ее тело упали, образовав дивный плащ, ее густые длинные волосы. Она попыталась поднять одну из резиновых клавиш. При легчайшем прикосновении та рассыпалась тонким белым порошком. Беатрис подскочила в ужасе, испустив громкий вопль. «Небеса милосердные!» — взмолилась она. «Что все это значит?» Мгновение она стояла неподвижно, словно утратив саму возможность двигаться или мыслить. Сдерживая дыхание, она лишь взирала перед собой, предельно ошеломленная, как случилось бы с человеком, который заметил вдруг, как пошевелился мертвец. А затем ринулась к дверному проему, выглянула в коридор, туда и сюда, столь же пустынный, и далее вверх по ступенькам, вернее потому, что от них осталось, ибо там тоже не обнаружилось ничего, кроме пыли, паутины и насекомых. Тут девушка завыла в голос. «О, на помощь! На помощь!» Никакого ответа. Даже эхо раздалось совсем неясно, и его вялый угасающий звук лишь усугубил ощущение жуткого и неправдоподобного одиночества. «Как? Нигде никакого отголоска человеческой жизни?» «Ничего. И нет знакомого гула огромного города вокруг. А ведь когда она внезапно провалилась в сон, там, за стенами, были оживленные улицы и многие мили населенных жилищ. А теперь лишь немое свинцовое безмолвие. Неподвижная, гнетущая атмосфера. Она давила на Беатрис, как тяжкие погребальные покровы. Вконец растерявшись, среди полного беззвучия и праха всего, что было некогда привычными вещами, она устремилась, дрожа, обратно в контору. И тут стопа наткнулась в пыли на что-то твердое. Беатрис наклонилась, подхватила этот предмет и поднесла к глазам. «Моя стеклянная чернильница!» «Как? Только она и осталась?» «Значит, это не сон, а явь!» Она поняла, что некая катастрофа, невероятно масштабная, внезапно обрушилась на мир и опустошила его. «А моя мама!» — вскричала она. «Мама умерла?» «Умерла? И как давно?» Она не плакала, а лишь стояла, удерживаясь от холодного, полного страданий, ужаса, начавшего терзать ее. Тут зубы ее дружно застучали, все тело задрожало, как в лихорадке. С мгновения, оглушенная, лишенная воли, она оставалась на месте, не зная ни куда податься, ни что делать. Затем ее перепуганный взгляд упал на проход из ее приемной внутрь, где находились лаборатория Стерна и его кабинет. На месте двери сохранилось несколько изъеденных червями досок и острых щепок, едва поддерживаемых ржавыми петлями. Она заковыляла туда. Окутывая ее, вокруг, по всему телу, струились пряди длинных волос, точно у средневековой годивы, а глаза наполнили обильные женские слезы. Примечание. Годива. Годы жизни 980-1067. Англосаксонская графиня, жена Леофрика, эрла, то есть графа Мерсии, которая, согласно легенде, проехала обнаженной по улицам города Ковентри в Великобритании ради того, чтобы граф, ее муж, снизил непомерные налоги для своих подданных. Идя к двери, она вскричала в испуге. «Мистер Стерн! О, мистер Стерн! Вы умерли?» «Вы тоже умерли? Не может быть такого! Это слишком ужасно!» Она коснулась двери. Та опала на пол густым крошевом. Густая пыль взметнулась клубами и заплясала в единственном солнечном луче, проникшем сквозь затканное паутиной окно. Не без колебаний, ибо ее снедал страх, как бы в кабинете не обнаружилось что почище, Беатрис все-таки всмотрелась в беловатую завесу пыли, оперев левую руку о заплесневелый косяк. А затем с криком устремилась вперед, но в этом крике ужас сменился радостью, а отчаяние — надеждой. Беатрис начисто забыла о том, что, не считая покрова длинных густых волос, она полностью обнажена. Забыла о запустении и о разрушениях вокруг. «О, благодарение небесам!» — вырвалось у нее. Там, в кабинете, над остатками множества вещей, возвышалось нечто знакомое. Ее ошеломленному взгляду предстало нечто в людском облике, а именно Алан Стерн, живой. Он всматривался в нее глазами, ничего не видевшими, и все же тянул к ней наугад руку, вяло и неуверенно. «Живой, значит, она не совсем одна, среди руин своего прежнего мира. Нет, не одна».